Джигли. Через пищеводы в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами. «Но у меня действительно будут галлюцинации?» — спросил Грегори. «Я уже говорил, что гарантирую тебе это», — ответил Блейк. «Вы должны попасть куда-то уже сейчас». Грегори огляделся. Ужасно знакомая скучная комнатенка, узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковая люстра, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный и опухший Блейк. «Должен заметить», — заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильной формы таблетки, «что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый, добрый, особый, тантрамантрический, быстрорастворимый супернарко-ЛСД коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «крапчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками СТП, ДМТ и THS. Плюс немножко псилоцибина, мизерного количества алалоки и особого ингредиента собственной разработки доктора Блейка экстракта из брусники. То есть вы проглотили новейший и самый эффективный из галлюциногенов». Грегори взглянул на свою правую руку, согнул ее и разогнул. «В результате, — продолжал Блейк, — вы получите моментальное, тотальное, великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации, по крайней мере, на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика Вест-Вилледжа». «Вы говорите так, словно сами уже его пробовали», — заметил Грегори. «Вовсе нет», — запротестовал Блейк. «Я в основном сижу на старом добром амфетамине. Том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассницы глотают фунтами и ширяются галлонами. Амфетамин не более чем стимулятор. С его помощью мне работается лучше, да и быстрее. Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу нервы или влипну в разборку с наркомафией. А потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии, где буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков». Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу. «От амфетамина, конечно, появляется некая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять себя на роль гида в том сверхколдовском мире, куда вы сейчас вступите». «А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку?» — поинтересовался Грегори. Блейк взглянул на часы. «Чуть больше часа. Почему же она до сих пор не действует?» «Должна была уже подействовать. Да, несомненно, должна. Что-то обязательно должно случиться». Грегори опять огляделся и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшего в слюдную стену сверчка. Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив на сером мшистом камне разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крапчатых неправильной формы таблетки. «Что случилось?» – полюбопытствовал Блейк. Грегори поскреб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались, передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он втянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце Блейка вытянулось в жесте интереса. «Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации?» Грегори неопределенно взмахнул хвостом. «Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации. Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожаный покров, словно какие-нибудь млекопитающие». «Переход в иллюзию часто бывает незаметен», — подтвердил Блейк. «Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что же случилось теперь?» Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальца и огляделся. Яма была ужасно знакомой. «Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?» «Как я уже и говорил, я гарантирую это», — произнес Блейк, изящно складывая глянцевидные красные крылья и поудобнее устраиваясь в гнезда. Конец рассказа. Роберт Шекли. Рассказ «Через пищевод в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами». Текст озвучил Михаил Пстинский.